Глава 6. Тюремные будни. Все это было настолько неожиданно, что Леха потерял дар речи. Возможно, впервые за последние 10-15 лет циник и острослов Алексей Ковалев открыл рот от удивления и не знал, что сказать. «Какой неожиданный и приятный сюрприз!» — повторил начальник тюрьмы и оскалился еще сильнее. «Вы со мной согласны?» «Я бы поспорил насчет приятного, но сейчас не то время и не то место, чтобы спорить», — осторожно ответил бывший штурмовик, немного пришедший в себя. «А что касается сюрприза, здесь без вариантов. Надо признать, он удался». «Мало здесь приятного», — добавил Жаб, который не понял иронии Цванка. «Кому как?» — сказал начальник тюрьмы, продолжая скалиться. «Вот мне, например, исключительно приятно видеть вас здесь, да еще и в таком виде!» Цванк резко изменился в лице, стал очень серьезным. Подошел к Лехе и посмотрел ему в глаза с нескрываемой ненавистью. «Ты оскорбил меня! Ты оскорбил весь наш народ!» «Насчет народа был неправ», — быстро согласился стендап-комик. «И готов принести извинения всему народу, если понадобится». «Не стоит. Это долго и никому не нужно. Проще смыть оскорбление кровью!» Ответил Цванк и переключил свое внимание на Жаба. «А ты ударил меня. Очень больно ударил. Из-под тишка!» «Не согласен», — возразил Амфибос. «Я защищал друга, на которого ты напал». «Твой друг оскорбил меня!» «Но это не отменяет того, что ты на него напал. И мне пришлось его защищать. Стоял на своем, Жаб. Работа у меня такая». «А у меня, как видишь, вот такая работа». Начальник обвел руками кабинет. «И, судя по всему, ты здесь неплохо устроился», — вернулся в разговор Леха. «Да уж, получше, чем некоторые шутники». Цванк довольно ухмыльнулся. «Как думаете, что это означает для вас?» «Точно сказать не могу, но однозначно ничего хорошего», — предположил бывший штурмовик. «Я полагаю, до суда мы не доживем», — выдвинул свою версию Жаб. «Пока на этот счет ничего сказать не могу», — с философским спокойствием ответил на это предположение начальник тюрьмы. «От вас зависит, но, признаюсь, очень похоже на то». Рептилоид снова посмотрел в глаза Лехе. «С тобой, шутник, разговор будет отдельный. Ты за свои слова еще ответишь по полной программе, и не только передо мной. А вот что касается тебя...» Цванк опять переключился на Жаба. «Знаешь, чего я больше всего хочу?» «Догадываюсь», — ответил Амфибос. «Я хочу избить тебя. Хочу с тобой драться. Хочу так тебя делать, чтобы ты превратился в кровавую отбивную». «Так в чем проблема?» «По-моему, для этого сейчас самый подходящий момент», — сказал Жаб и продемонстрировал начальнику свои скованные руки. «Я устал и в браслетах. Более выгодной ситуации, чтобы это сделать, у тебя никогда не будет». «Это тебя гуманоид научил так плохо думать о цванках?» Начальник неожиданно вскипел. «Я понимаю, что от этих мерзких обезьяноподобных существ, заполонивших нашу галактику, нельзя услышать ничего, кроме гадостей и лжи. Но ты же Амфибос! Наши расы живут бок о бок сотни тысяч лет! Ты должен знать цванков лучше, чем это пришлое ничтожество! Как ты мог предположить, что я буду избивать закованного в наручники?» «Да запросто», — спокойно ответил Жаб. «Не раз видел в армии, как вы, цванки, и связанных били, и толпой на одного нападали». «Ты не путай!» Еще сильнее завелся начальник тюрьмы. «И забивать связанного пленника, чтобы наказать, или пытать его ради получения нужных сведений — это одно, а честный бой — другое. Если цванк кого-то вызывает на поединок, то бой всегда честный. Ни толпой, ни при помощи подручных средств, только один на один и в одинаковых условиях, никак иначе, ты понял?» Жеб спокойно выслушал рептилоида и пожал плечами. «Ну, понял, и что?» «А то!» От злости у начальника перехватило дыхание. «То, что я вызываю тебя на поединок, мы будем драться, я и ты, один на один. И я докажу, что в честном бою я уделаю тебя, как кашалот-креветку». «А ты баргузских креветок кашалотоедов видел?» — ляпнул Леха, которого в очередной раз решил подставить его собственный язык. «Заткнись, клоун!» — заорал Цванг. «А то сгною в карцере, и тогда стопроцентно до суда не доживешь!» Леха замолчал, а жаждущий реванша рептилоид подошел к уроженцу Делувора настолько близко, что его разгоряченное дыхание, казалось, запросто могло бы обжечь его обидчику лицо и спалить брови, если бы они у Анфибусов были. Начальник тюрьмы протянул руку к жабу и сделал движение, будто схватил что-то в воздухе и раскрошил это в порошок. «Выйти против Цванка лицом к лицу — это тебя не сзади пинать!» Рептилоид почти трясся от гнева. Амфиба же равнодушно на него посмотрел и, выждав небольшую паузу, спросил. «Значит, наручники снимешь?» «Это хорошо. А драться где будем? Здесь, сейчас?» «В спортзале через 3 дня. Тебе хватит этого времени, чтобы подготовиться к бою?» «Да я и сейчас готов», — с тем же спокойствием ответил жаб. «Хотя, конечно, если дашь 5 минут на растяжку, будет вообще здорово». «Даю вам 3 дня. Обоим!» «Обоим?» — опять включился в разговор Люха. «Я тоже, что ли, буду драться? И с кем, если не секрет? Только не говори, что с победителем вашей пары, потому что сразу скажу, так не пойдет. Я не хочу с жабом драться, он здоровый кабан, меня уделает». «С кем ты будешь драться, узнаешь на ринге. А сейчас свободны, увидимся через 3 дня. Вас обеспечат всем необходимым». «Можно один вопрос?» — не унимался Леха. Цванг нехотя, но все же кивнул, давая разрешение. «А что ты вообще в том клубе делал? Странное место для обидчивого начальника тюрьмы». «Я был в командировке. Зашел поужинать в первое попавшееся заведение возле отеля. Не знал, что там таких моральных уродов встречу». Удовлетворив любопытство комедианта, Цванг отвернулся и отошел к окну, давая понять, что до предстоящего боя он полностью потерял интерес к своим обидчикам. «На выход!» — скомандовал стоявший все это время молча охранник. «По одному!» Но стоило Лехе и жабу начать движение, как до них опять донесся голос Цванка. «Стоять! Совсем забыл! Их же адвокат ждет!» Эти слова начальник тюрьмы адресовал охраннику. «Ведите их в комнату для встреч!» «Какой еще адвокат? Нет у нас никакого адвоката! Что за постановка?» Возмутился Леха, но конвоир грубо толкнул его сзади в плечо. «Разговоры прекратить!» Комедиантам пришлось повиноваться. Они вышли в коридор, где услышали брошенную им вслед из кабинета фразу начальника тюрьмы. «Вас ждет общественный защитник, таков закон!» Длинными мрачными коридорами конвоиры привели временно заключенных к так называемой комнате для встреч. После стандартной процедуры прижимания лицами к стене, сопровождающий офицер открыл дверь и приказал комедиантам войти в комнату. Это, видимо, такая местная традиция – полировать стены мордами заключенных и экономить таким образом на моющих средствах, – подумал Леха, переступая порог. Посреди комнаты стоял прибитый к полу стол и по 2 стула с каждой стороны, тоже накрепко приколоченные. «Сядьте на стуле лицом к выходу. Руки на стол и ждите», – приказал офицер. Комедианты покорно выполнили приказ. Офицер ушел, но 4 конвоиров стояли у входа и не сводили глаз с временно заключенных. Через несколько минут в помещение буквально вкатился очень крупный кальмар с большой папкой в щупальцах. «Оставьте нас, пожалуйста», — попросил адвокат конвоиров и вскарабкался на стул напротив заключенных. Конвоиры вышли и закрыли дверь. Кальмар деловито оглядел Леху и жаба и произвел некоторые движения своим ротовым отверстием, видимо, улыбнулся. «Здравствуйте, господа», — сказал адвокат. «Нас зовут Нечеро Хоу. Мы ваш общественный защитник. Вы имеете право от нас отказаться, но тогда вы не сможете подать апелляцию на решение суда, потому что в келийских судах апелляцию может подать лишь защитник обвиняемого. Но это если вы, конечно, захотите подавать апелляцию». «А также, если вы отказываетесь от общественного защитника, то вам необходимо самим защищать себя в суде и предоставлять суду все ходатайства и объяснительные, которые следует предоставлять на кхелийском языке». Адвокат перевел дух и закончил. «Так что решаете, господа? Будете брать общественного защитника или откажетесь?» «В чем подвох?» Леха сразу заподозрил что-то неладное. Уж слишком неприятным был сидящий напротив кальмар. «Подвоха нет, но не скроем, есть наш личный интерес. Он кроется в том, что нам платят за каждое дело, которое мы ведем. Поэтому, конечно, нам бы очень хотелось, чтобы вы нас оставили. Для вас разницы особой нет, не вы же нам платите, но с нами будет немного проще». «Ты лучше скажи, что нам грозит», — вступил в разговор жаб. «Вам грозит исключительная мера наказания, ведь вас обвиняют в убийстве одного из самых уважаемых и почетных граждан Оласа». Кальмар говорил так спокойно, будто речь шла всего-навсего о принудительных работах по выходным. «А что у вас подразумевается под исключительной мерой?» — осторожно спросил Леха, при этом догадываясь, что речь идет явно не о ссылке в колонию поселения. «Под исключительной мерой у нас подразумевается молекулярное распыление в камере принудительной утилизации». «О как!» — только и смог на это сказать обычно не лезущий за словом в карман стендап-комик. В комнате повисло тягостное молчание. «Но вы можете подать ходатайство, в котором полностью раскаетесь и попросите заменить исключительную меру на пожизненную отработку нанесенного ущерба у прямого наследника убитого». «Это что за ерунда такая?» — спросил жаб. «Слово «пожизненное», конечно, внушает оптимизм по сравнению с утилизацией, но все же как-то непонятно, о чем речь», — добавил Леха. «Объяснять долго», — сказал адвокат. «Но если вкратце, то вы перейдете в собственность прямого наследника убитого, то есть его сына. И все ваше имущество тоже». «С ума сошел? Типа в рабство нас хочешь отдать?» Жаб чуть не бросился на кальмара. «Ну, если вам больше по душе камера принудительной утилизации...» Начал было адвокат, но Леха его перебил. «Слушай, ты защитник хренов. А как насчет версии, что нас подставили? Ты не предусматриваешь варианты оправдания нас?» Кальмар развел щупальца в разные стороны. «Это будет очень сложно доказать. Вас обнаружили более 10 свидетелей на месте преступления с орудием преступления в руках. Вы сами как прикидываете свои шансы на то, что вам кто-то поверит?» «Нормально прикидываем», — огрызнулся Леха. «Будем защищаться в этом вашем суде, насколько это возможно. А если не получится, то тогда уж давай свою пожизненную отработку». «Видите ли, суд может идти годами, и именно для того, чтобы избежать ненужных затрат на долгосрочные процессы, ввели возможность подачи ходатайства о раскаянии, понимаете? Его можно подать лишь в начале процесса, в первый день заседания суда. Потом это сделать будет уже нельзя. Подавая ходатайство, вы избавляете общество от ненужных расходов. И в благодарность за это общество дает вам возможность жить дальше, пусть и в новом статусе. Разумеется, подавая ходатайство, вы полностью признаете всю вину. И таким образом избавляете общество от возможного возвращения в будущем к этому делу». «Не нравится мне это», — мрачно сказал жаб. «Нам бы на вашем месте тоже не нравилось», — согласился кальмар. «Но выбор у вас невелик. Мы не будем сейчас ни уговаривать вас, ни тем более давить на вас. Ваши жизни вам и решать. Суд состоится через 2 недели. Еще есть время подумать. И также хотим вам напомнить, что судить вас будут по законам Хелийской республики, но решение суда будет обязательным к исполнению на всех планетах 5-й конфедерации». «Это как?» – удивился Леха. «Кодекс запрещает рабство». «В части пожизненной отработки приговор будет действовать лишь на территории Хелия и ее колоний, а в имущественной – на всех планетах конфедерации». «То есть, если мы вылетим за пределы Хелийской республики, то перестанем быть рабами?» «Теоретически, да, но кто выпустит своего раба за пределы республики? На нашей памяти такого не было». Кальмар поглядел на часы, расположенные на стене. «Пожалуй, нам пора. А то мы тут теряем с вами время, а вы нас еще даже не наняли». «Нам точно потом не выставят астрономический счет?» – осторожно спросил жаб, с недоверием глядя на адвоката. «Говорим же, услуги общественного защитника для вас абсолютно бесплатны. Но даже если бы и нет, что вы можете потерять? И в случае принудительной утилизации, если вам назначат пожизненную отработку, вы все равно лишаете всего своего имущества и всех сбережений». «Не поспоришь», — согласился Леха. «Логика железная». «Может, тогда наймем его?» — — спросил Амфибос, в этот раз глядя уже на друга. «Давай наймем», — ответил временно заключенный Ковалев. «Терять-то, как выяснилось, уже нечего». «Полностью с вами согласны, совершенно нечего терять», — радостно подтвердил адвокат. Быстро достал из папки какие-то бумаги, развернул их и разложил на столе перед комедиантами. «Вот, распишитесь здесь и здесь». Обвиняемые в убийстве почетного гражданина Олоса подписали документы, кальмар спрятал их в папку и торжественно заявил. «Поздравляю вас, господа, с хорошим адвокатом. Пожелания будут?» «Будут. Нас нельзя до суда в другую тюрьму перевести». Без особой надежды спросил Леха. «Мы вынуждены вас огорчить. Эта тюрьма — единственное подобное заведение на Олосе. Еще будут пожелания?» «Материалы дела мы можем посмотреть?» — спросил Жаб. «Записи с камер наблюдения приобщили? Там должно быть видно, что мы до последнего сидели в комнате ожидания. А с момента, как мы зашли в комнату отдыха и до того, как нас там застали, прошло не более минуты. За это время просто невозможно никого убить». «Мы вас поняли», – деловито сказал адвокат. «Мы напишем ходатайство с просьбой о приобщении к делу записи с камер наблюдения. Еще пожелания будут?» «Насчет даблбургера каждый день на ужин нельзя договориться? Желательно с беконом и карамелизированным луком», — сказал Леха и тут же перехватил удивленные взгляды Кхелийца и Амфибоса. «Ну, раз уже пошли шуточки, то мы видим, что разговор можно закруглять», — сказал кальмар и начал слезать со стула. «До встречи в суде». «Как в суде?» — опешил Жаб. «Мы что, до этого дня тебя больше не увидим?» «Господа, мы бесплатный общественный защитник». Как к детям обратился кальмар к комедиантам. «Хотите видеть адвоката каждый день? Нанимайте частного. Вам выслать прайс-лист на услуги местных адвокатов?» «Нет, спасибо», — отказался Амфибос. «Тогда до встречи в суде. У нас будет часик перед заседанием, чтобы согласовать наши итоговые позиции. Удачного вам пребывания в тюрьме и желаем дожить до процесса». Адвокат нажал на небольшую синюю кнопочку на столе, и в ту же секунду в комнату вошли конвоиры. Хелиец выбрался из-за стола и выкатился из комнаты. «Не нравятся мне его последние слова», — сказал Леха, глядя вслед удаляющемуся кальмару. «Мне тоже», — согласился с другом Жаб. «Встать, руки за спину», — прервал их диалог один из конвоиров. «По одному на выход», —